На повозке огромный ящик, закрытый плетеными циновками. Тяжел этот ящик. 6 пар мулов, запряженных цугом, с трудом волокут воз по дороге. Из недр таинственного ящика раздается вдруг мощное рявканье. Кони встают на дыбы, все, кроме Росинанта, соблюдающего горделивое спокойствие. Альтисидора: «Эй, погонщик! Чья это повозка? И что ты в ней везешь?» Погонщик: «Повозка моя собственная, сеньора. А везу я клетку со львом, которого губернатор Аранский посылает его величеству королю». Альтисидора: «Сними циновку». Погонщик: «Слушаю, сеньор». Он выполняет приказание. За толстыми прутьями клетки лежит, презрительно щурясь, огромный зверь. Кони пятятся. Все, кроме Росинанта. Санчо догоняет, наконец, своего хозяина. Санчо: «Смотрите-ка, еще одного дурачка заманили в клетку. Какую принцессу едешь выручать, простак?» Лев рявкает в ответ лениво. Альтисидора: «Великолепный зверь! А ну-ка, сеньор, покажите нам свою храбрость! Сразитесь со львом!» Санчо: «Что вы делаете, женщина? Не подзадоривать надо рыцарей, а успокаивать!» Альтисидора: «Не бойся, деревенщина, я лучше знаю господ мужчин. Они безудержны и храбры с дамами, но львиные когти их отрезвляют». «Ой, Пресвятая Богородица!» Взвизгнув, пришпоривает Альтисидора коня и вихрем уносится прочь. Вся блистательная свита рассыпается в разные стороны горохом. Исчезает погонщик. Санчо уползает в канаву. Дон Кихот одним движением копья откинул тяжелую щеколду, закрывавшую дверцу клетки. Она распахнулась, и огромный зверь встал на пороге. Смотрит пристально на Дон Кихот. Санчо выглядывает из канавы, с ужасом следит за всем происходящим. Дон Кихот: «Что, мой благородный друг, одиноко тебе в Испании?» Лев рявкает. Дон Кихот: «Мне тоже. Мы понимаем друг друга, а злая судьба заставляет нас драться насмерть». Лев рявкает. Дон Кихот: «Спасибо, спасибо, теперь я совсем поправился. Но я много раздумывал, пока хворал. Школьник, решая задачу, делает множество ошибок. Напишет, сотрет, опять напишет, пока не получит правильный ответ, наконец. Так и я совершал подвиги. Главное — не отказываться, не нарушать рыцарских законов, не забиваться в угол трусливо. Подвиг за подвигом, вот и не узнать мир. Выходи, сразимся. Пусть эта сумасбродная и избалованная женщина увидит, что есть на земле доблесть и благородство, и станет мудрее. Ну, ну уже, выходи». Лев рявкает и не спеша отходит от дверцы. Затем поворачивается к Дон Кихоту задом и укладывается, скрестив лапы величественно. И тотчас же Санчо прыгает из канавы лягушкой, бросается к дверцам клетки, захлопывает их и запирает на щеколду. Санчо: «Не спорьте, сеньор, лев дело понимает. Такую Альтисидору и конец света не вразумит. Что ей наши подвиги?» — кричит. «Эй, эй, храбрецы, опасность миновала, и отныне рыцарь печального образа получает еще одно имя — рыцарь львов». Снова мчится пышная кавалькада по дороге. За столом, покрытым темной бархатной скатертью, герцогская чета. И герцог, и герцогиня молоды. Может быть, немножко слишком бледны, красивы и необыкновенно степенны и сдержанны. Никогда не смеются, только улыбаются. Большей частью милостиво, иногда насмешливо, реже весело. Говорят негромко, знают, что каждое их слово будет услышано. На столе перед герцогской четой бумаги. Мажордом в почтительной позе выслушивает приказания своего повелителя. герцог.